Псалом 87. Песнь. Псалом сынов Кораха. Начальнику хора. Поется на напев «Махалат Леаннот». Искусная песнь Химана Эзрахитянина. «Господь, Бог спасения моего, днем и ночью взываю к Тебе. Пусть молитва моя до Тебя дойдет, будь благосклонен к мольбе моей. Страдание душит меня, моя жизнь на краю Шеола. Я, как те, кто в могилу сошел, в ком уже не осталось сил. Как никому не нужный мертвец, как убитые, спящие в гробнице, о которых забыл и ты, они уже не в твоих руках. Ты низверг меня в могилу бездонную, в пучину, во тьму. Тяжек твой гнев для меня, волны твои сбили с ног». Музыка. «Ты друзей от меня прогнал прочь, они брезгуют мной. Я как в тюрьме и не выйти мне. Меркнут от горя мои глаза. Каждый день я зову тебя, Господи, простираю руки к тебе. Разве явишь ты мертвым свои чудеса? Разве встанут тени, чтоб славить тебя?» Музыка. «Говорят ли в гробе про милость твою, среди тлена про верность твою? Разве знают во тьме о твоих чудесах, в стране забвения о правде твоей? Я взываю к тебе, Господь, с раннего утра возношу молитву тебе. Почему, Господь, ты меня отверг, почему отвернулся от меня? С юности я страдаю и смотрю в лицо смерти, от твоих ужасов я изнемог. Твой гнев захлестнул меня, как волна, сломили страхи, посланные тобой, затопили меня, словно вода, всякий день отовсюду подступают ко мне. Близких ты прочь от меня прогнал, и мой спутник — мрак.